Интересно отметить, что Русь и русские часто упоминаются во французской средневековой поэзии. Лозинский, цитируемое сочинение, страницы 71-88, 253-269. Русские связи с Италией были обусловлены целым рядом факторов, из которых римская церковь была, вероятно, наиболее важным. Отношения между папой и Русью начались в конце X века, смотрите главу 3, раздел 3, и продолжались, частью через посредничество Германии и Польши, даже после разделения церквей в 1054 году. В 1075 году, как мы видели, Изяслав обратился за помощью к Генриху IV. Одновременно он направил своего сына Ярополка в Рим для переговоров с папой. Следует заметить, что женой Изяслава была польская княжна Гертруда, дочь Мешка II, а женой Ярополка была немецкая княжна Кунигунда из Орламюнде. Хотя обе эти женщины должны были официально присоединиться к греко-православной церкви после того, как вступили в брак, видимо, в душе не порвали с римским католицизмом. Вероятно, под их давлением и по их совету Изяслав и его сын обратились за помощью к папе. Мы видели раньше, что Ярополк от себя и от имени отца поклялись в верности римскому папе и поставили Киевское княжество под защиту святого Петра. Грушевский, том 2, страница 65. Александр Тургенев, издатель, том 1, Санкт-Петербург, 1841 год, страница 1-3. Шайтон, цитируемое сочинение, страница 11-26. Таубе, Рим и Русь в домонгольский период, католический временник, номер 2, Париж, 1928 год, неприемлемо для меня. Папа, в свою очередь, в булле от 17 мая 1075 года даровал Киевское княжество Изяславу и Ярополку в ленное владение и подтвердил их права на управление княжеством. После этого он убедил польского короля Болеслава в том, чтобы тот оказывал всяческую помощь его новым вассалам. Пока Болеслав мешкал, соперник Изяслава, Святополк, умер в Киеве, 1076 год, и это сделало возможным возвращение туда Изяслава. Как мы знаем, смотрите главу 4, раздел 4, он был убит в сражении против своих племянников в 1078 году, и Ярополк, у которого не было возможности удержать Киев, был направлен старшими князьями в Туровское княжество. Он был убит в 1087 году. Грушевский, том 2, страницы 76-77. Так был положен конец мечтам римского папы о распространении власти над Киевом. Однако католические прелаты пристально наблюдали за дальнейшими событиями в Западной Руси. В 1204 году, как мы видели, глава 8, раздел 4, посланники папы посетили князя Галиции и Волыни Романа, чтобы убедить его принять католицизм, однако им это не удалось. Религиозные контакты Руси с Италией не следует связывать только с деятельностью папы. В ряде случаев они были результатом общераспространенных настроений. Наиболее интересным примером таких стихийных религиозных связей между Русью и Италией явилось почитание реликвии святого Николая в Бари. Конечно, в этом случае объектом почитания был святой до схизматического периода, популярный как на Западе, так и на Востоке.